Портовые кабаки работали, как ни в чем не бывало. Их хозяева, очевидно, пока не вникли в ситуацию. Кто-то догадался выставить из потока посетителей явных больных. Кто-то не сподобился даже на это. Что и правильно, пустые действия. Зараженных не изолировать, а больным не до того, чтобы шляться по кабакам. Эггард с друзьями, глотая слюнки, бродили от одного заведения к другому. Толклись у стоек, шатались по залам. Голодная голова отлично работает, улавливая информацию. Напряженный ум отсекает ненужное, а остальное подвергает чуткому анализу. Он внимательно прислушивался к разговорам завсегдатаев. На улице давно смеркалось, когда Эггард уловил интересный обрывок беседы. Он подал знак приятелям подождать у входа, а сам будто невзначай приклеился к дубовой стойке. Разговаривали двое, а дутловатый кабачик и пожилой плотный итальянец с густыми черными усами. Вернее, разговаривал главным образом итальянец, помогая себе артикуляцией и жестикуляцией, а кабачик, украдкой позевывая, сочувственно кивал. Под рукой у говорящих крутился отрок годков 14, как две капли воды, похожие на итальянца. Черноусый отхлебывал из глиняной кружки, хмелел на глазах, однако речь его лилась без заеданий и выразительно. Эггард, стоя спиной, как губка, впитывал информацию. Итальянца звали Лео. Он являлся владельцем небольшой посудины под поэтическим названием «Анна Селеста». Его корабль со дня на день отплывал в Геную, но благодаря прискорбным причинам поездка срывалась, в связи с чем будущее Лео покрывалось беспросветным безденежным мраком. В его миссию входило переправить двух девиц из Галаты в Геную. 1000 морских миль. Всего лишь. Девицы не какие-нибудь вышивальщицы, а дочурки местного вельможного купца, крупно рассорившегося с градоначальником Перы, но являющиеся какими-то троюродными племяшками влиятельного деятеля из купеческой элиты Генуи. Сам купец поехать не может. Дела держит. Отправить детей официальными каналами тоже не получается по причине ссоры. Заключил договор с Лео, у которого на Анне Селесте, помимо команды и груза дорогого китайского шелка, 5 накачанных головорезов, готовых порвать любого. Оплошает Лео, не видать ему счастья в этой жизни. А на днях покатились неприятности. То в трюме течь открылась, на силу залатали, то капитан Рикардо в пьяной драке руку сломал. Но это еще полбеды. Однорукий капитан ничем не хуже двурукого. Но вчера Лео лишился всех своих головорезов по причинам более чем странным. Парни шлялись по увеселительным заведениям. Никого не задирали, в стельку не были. На задворках одного из кабаков подверглись атаке неизвестных. Троих неизвестные прирезали, двое просто пропали, как сквозь землю провалились. И теперь подозрительный вакуум наблюдается вокруг Лео. Договор в силе. В случае расторжения Лео обзаведется дурной славой. А вести девчонок без охраны через три моря — полная чушь. Причем о потере головорезов купец не извещен, поскольку Лео в силу жадности не желает срывать выгодное дельце. Дождавшись, пока итальянец останется наедине с сыном, Эггард повернулся и предложил свои услуги. «Нас трое», — доложился он, — «но в бою равны семерым. Деньги кончились, а в Европу попасть надо. Обоюдовыгодный гешефт. Лео, соглашайся. Ты нас подбрасываешь до Генуи, а мы охраняем этих несчастных крошек от конкретного зла». «А ты кто такой, наглец?» — процедил, прищурив глазки итальянец. Я тебя впервые вижу. Я тебя тоже. Эггард учтиво поклонился. Рыцарь Эггард фон Гросс, младший сын барона Эвальда из Трира. Ты германец? Насторожился Лео. Алеман. Моя мать родом из Саксонии. Отец, а он мне нравится, буркнул мальчишка, из-под лобья рассматривая Эггарда. У пацаненка была вполне заурядная внешность, но необычные черноты и круглости глаза, делающие невзрачное личико по-настоящему взрослым. «А мне не нравится», — хмуро отрезал Лео. «Мне не нравится ни один чертов бандит в этом чертовом городе». «Гредами! Каким бы чертовым титулом он ни прикрывался, тем более чертов германец!» «Ну, отец! А ну, циц, чертенок Карла!» — взревел захмелевший Лео. «Будешь мне указывать? Высеку!» «Мы не имеем дурной привычки обманывать своих компаньонов», — вежливо сказал Эггард. «А мне плевать! В этом городе никому нельзя верить, а тебе, нахалюга, в первую очередь. Посмотри, сынок, какие у него хитрые глаза!» Он врет на каждом слове. «Но у тебя нет выхода», — напомнил отрок. «Ха!» — вскричал итальянец. «У меня нет выхода. Да Лео найдет 10 выходов, и все негодяи утрутся. Ты пойми, Карло, в этой чертовой пере все отребье работает на ублюдка Коруччи. Завтра же на рассвете я еду в Константинополь к Илариону и попрошу у него 5 горилл. Пусть цена высока, пускай все подонки, но зато я буду знать, что короче они никаким боком. «В Царьграде чума», — напомнил Эггард. «Плевать на чуму», — взревел Лео. «А тебе, парень, лучше убираться по добру, по здорову, пока я тебе ребра не пересчитал». Эггард стиснул зубы. «Чертов Лео быстро перешел звуковой рубеж, за которым кулаки у Эггарда начинали чесаться. Но он перехватил просительный взгляд пацаненка и усовестился. Вместо доброго удара по челюсти он примирительно похлопал итальянца по плечу. «Ладно, приятель, не ори. Ты уже довольно набрался. Хватай своего шкета, да вали отсюда, покуда сам неприятности не огреб». Он с тоской наблюдал, как смышленый шкет уводит из кабака пьяно ворчащего папашку. Непростой оказалась его задачка. Вариант «денег нет, зато живые» безусловно превосходил вариант «деньги есть, зато мертвые». Но чего-то в нем, однако же, не хватало. «Послушай, Теофил, объясни мне смысл популярного догмата насчет того, что деньги — зло», — попросил Эггард пригорюнившегося священника. «Может, я чего не понимаю? Но пока замечаю равно обратное. Без денег мы залезли во вселенское зло, а, проще говоря, в задницу». Они брели по неосвещенным прибрежным кварталам, отыскивая очередное заведение. «Так это чужие деньги, зло», — догадался малыш, «а свои очень даже добродушные, особенно когда их много, и пахнут они мило». «Извращенцы вы, друзья мои», — огрызнулся святой отец, «вы подменяете понятие пустословием, за которым нет ни капли здравого смысла. Почаще открывайте Библию. Этот боговдохновленный текст содержит ответы на все вопросы, даже на самые глупые». «А ответь нам, святой отец», — встрепенулся малыш. «Это правда, что Ной отдал Азию Симу, Европу Иофету, а Африку Хаму?» «Да, сын мой», — удивленно признал священник. «Совершенно справедливо». «А правда, что от Сима происходят желтолицые азиаты, от Хама и Ханаана чернокожие африканцы, а от Иофета мы с тобой». «Святая правда», — подтвердил священник, не догадываясь о подвохе. «А каким же образом три сына Ноя, рожденные от одного отца и одной матери, могли стать родоначальниками трех различных рас?» Торжествующе заметил малыш. «Ты не находишь в этом ничего необычного, отец Теофил?» Священник сразу вспомнил, как Авраам чуть было не прирезал своего сына Исаака по приказу Бога и решил повторить этот фокус. Невинная беседа могла бы завершиться избиением младенца, не случись в обозримом пространстве другого избиения. Из-за угла выбежала детская фигурка и, размахивая ручонками, помчалась к ним. «Спасите! Помогите!» — орал малец. «Моего отца убивают!» «Да это же Карла!» — изумился Эггард. «Отпрыск Лео!» «Помогите!» — подбежал мальчишка. «Спасите! Ах, это вы! Ну что же вы стоите, как истуканы? Там, на пустыре, моего отца убивают!» Эггард не думал о благих последствиях своего поступка. Лишь потом сообразил, что выпал случай отличиться. Он неосознанно помчался на выручку. Ведь если кто-то просит о помощи, значит, кому-нибудь нужно. На пустыре за приземистыми доками им предстояло зрелище до позеленения отвратительное. В свете луны двое ублюдков безжалостно пинали корчащегося на земле человека. Третий стоял над ними с тяжеленным камнем и поджидал момент, чтобы бросить его несчастному на голову. «Отец!» — завопил Карла. «Держись!» Налетели, словно ветер. Бандиты не успели сплотить ряды. Малыш с разгона пнул своего в пах, а когда тот согнулся, принялся дубасить по морде, которая треснула уже после пятого удара. Эггард поступил более по-рыцарски. Меч не вынимал, много чести. Сломал предплечье болевым захватом. Провел бросок с разворотом вокруг себя, направив негодяя так, чтобы он приземлился на острые камни. А когда тот не угомонился и принялся вставать, вопя, как целый хор чертей, он сложил его вдоль спины, отведя затылок к крестцу, и таким образом угомонил. У противника отца Теофила имелся нож, который первоначально священник не разглядел. Лишь когда перехватил кисть, увидел, что к чему. Сей банальный факт взбеленил святого отца до крайности. При исполненной ярости он огрел бандита по кадыку, да с такой силой, что сломалась горловая кость. Бандит рухнул, а священник принялся кружить на месте, потирая отбитую руку. Ударил не мечом, как рыцарь честный, а просто кулачищем здоровенным, ехидно процитировал кого-то малыш. Едва не заглянувший в райские сады, Лео обнял паренька и принялся истово благодарить друзей за своевременно оказанную помощь. Не забыл и про Бога, вовремя обратившего свой взор на копошащегося внизу недостойного своего раба. Потом, внезапно протрезвев, принялся рассматривать бездыханных разбойников. Двое к тому времени благополучно приставились, а слабые признаки жизни подавал лишь тот, кого сложил Эггард. Он страдальчески постановал и дрожал. Но этот парень мало интересовал Лео. «Вот он! Вонючий пес!» — взревел торжествующий итальянец, показывая пальцем на убитого отцом Теофилом. «Вот он, поганый выскочка и самоуверенный болван! Благодарю тебя, приятель, что ты избавил меня от этого смердящего животного, околдовавшего крошку Виолу!» По мере дальнейших разбирательств выяснилось, что погиб основной виновник текущих неприятностей — Джанни Каруччи, по уши влюбленный в одну из опекаемых дочурок — Виолу, и делающий все, лишь бы она не уехала. готовый ради низкой похоти не только перебить всю команду Анны Селесты, но и заключить сделки со всеми дьяволами всех известных религий. «Ну, теперь-то он мне не помешает», — ликующе возвестил Лео. «Поздравляю, рыцарь! Или как там тебя?» «Вы славно деретесь! Я беру вас на борт Анны Селесты. Оружием обеспечу. Но только не думай, что вы будете плыть беззаботными пассажирами. Эти девчонки — жутко строптивые создания. С ними хлебнете так, что не возрадуетесь». Ближе к вечеру следующего дня скромный неф генуэзца оторвался от причала и, наполнив паруса свежим ветром, направился в мраморное море. По правому борту судна проплывал Константинополь, красивейший из когда-либо существовавших городов. Дворец Вуколеон отражался в водах Пропонтиды. Над отдельными кварталами продолжал клубиться серый дым. Пустые причалы гавани Кандаскалий, пустые улочки портовых районов, а за ними величественная громада города, замершая в ожидании тотального нашествия смертельной болезни. Отец Теофил в развивающемся плаще стоял на шканцах и увлеченно молился за себя и за друзей, за хромого капитана Рикардо, забери его, святой Иаков, из Компостелы, за избавление от всяческих приключений, за попутный ветер и ясную погоду, за императора Юстиниана, единственного человека, способного отстроить красивейший город на земле и наполнить его величием и светом, оградив навсегда красоту рукотворную от казней египетских, за конец страданиям, опустошающим эту землю, за хоть какую-нибудь радость, делающую бы мир любезнее, а людей чище, за глупых девчонок, свысока взирающих на новоявленных телохранителей и явно не желающих покидать чумной город по доброй воле отца и создателя.